Когда она ничего так не желала для завершения дела, как чтобы муж ее куда-нибудь уехал, случилось, что немного времени спустя ему надо было по какому-то поводу отправиться в Геную. Когда утром он сел на лошадь и уехал, дама тотчас же пошла к святому отцу и после многих жалоб со слезами сказала ему: «Отец мой, теперь скажу вам откровенно, что более терпеть я не могу. Но так как третьего дня я вам пообещала не делать ничего, о чем бы не поведала вам наперед, я пошла оправдаться перед вами. А дабы вы поверили, что я имею причины и плакать, и жаловаться, я хочу рассказать вам, что ваш друг, чистый дьявол из ада, сделал со мною сегодня незадолго до заутренней. Не знаю, какая надежда подсказала ему, что муж мой уехал вчера утром в Геную, и вот сегодня, в указанную мною пору, он вошел в мой сад, взобрался по дереву до окна моей комнаты, которая выходит в сад, и уже открыл окно и хотел войти в комнату, когда я, проснувшись, быстро вскочила и начала кричать. Кричала бы еще более, если бы он, не успевший еще войти, не умолил меня о пощаде именем Бога и вашим, сказав мне, кто он. Вследствие чего я, выслушав его из любви, к вам умолкла и, голая, как родилась, побежала и захлопнула окно перед его носом, а он, думаю, ушел в недобрый час, ибо более я его не видела. Теперь, хорошо ли это и выносимо ли, судите сами, что до меня... Я не хочу более спускать ему того. Уж и без того я из любви к вам спустила ему слишком много». Услышав это, монах рассвирепел да нельзя и не знал, что и сказать, только несколько раз переспросил ее, хорошо ли она узнала, что это был именно он, а не кто другой. На это дама ответила: «Хвала Господу! Неужели я не сумею отличить его от другого? Говорю вам, что это был он, и хотя бы он и то и отрицал, не верьте ему». Тогда монах сказал: «Дочь моя, тут ничего другого не скажешь, как только то, что это величайшая наглость и крайне дурной поступок. А ты поступила так, как следовало, то есть выгнав его, что ты и сделала. Но прошу тебя, так как Бог охранил тебя от посрамления, чтобы ты, как уже дважды последовала моему совету, так и сделала и на этот раз, то есть, не жалуясь никому из твоих родных, представь мне сделать все и посмотреть, не смогу ли я обуздать этого сорвавшегося с цепи дьявола, которого я считал за святого. И если я сумею извлечь его из этого скотства, то хорошо, а если же нет... Теперь же даю тебе вместе с благословением моим и мое разрешение поступить с ним, как сама сочтешь за наилучшее». «Пусть будет так», — сказала дама. «На этот раз я не хочу ни гневить вас, ни ослушаться, но постарайтесь, чтобы он остерегся докучать мне более, иначе даю вам слово более не обращаться к вам за этим делом». И, не прибавив ни слова, как бы рассердившись, она покинула монаха. Едва успела она выйти из церкви, как явился молодой человек и был окликнут монахом, который, отведя его в сторону, наговорил ему величайших грубостей, которые когда-либо говорил человек, называя его и подлым, и клятвопреступником, и предателем. Тот, уже два раза испытавший, что именно означала брань монаха, слушая внимательно и уклончивыми ответами, стараясь заставить его высказаться, промолвил для начала: «Мессере, к чему этот гнев? Уж не я ли распял Христа?» На что монах ответил: «Каков бесстыжий! Послушайте, что он говорит! И говорит так, как будто прошел уже год или два, и за давностью времени он забыл свои дурные дела и подлости. Разве с сегодняшнего утра, от заутренней до настоящего часа, у тебя уж из ума вон, что ты оскорбил другого? Где был ты сегодня незадолго до рассвета?» Молодой человек отвечал: «Не знаю, где я был. Быстро же дошла до вас весть». «Правда», — сказал монах, — «весть дошла до меня. Я думаю, ты надеялся, что коли мужа нет дома, то почтенная дама тотчас примет тебя в свои объятия. Вот так молодчик, вот так честный человек стал ночным бродягой, отворяет сады, лазит по деревьям. Не думаешь ли ты своим приставанием победить святость этой женщины, что лазишь ночью по деревьям? Ничто на свете ей так не противно, как ты, а ты все пытаешь наново. Не говорю о том, что она во многих случаях тебе это показывала. Но хорош же ты в самом деле после моих выговоров. Ну так вот, что я тебе скажу. До сих пор не из любви, которую она к тебе питает, а по моим настоятельным просьбам она молчала о том, что ты творил. Но более молчать она не станет. Я дал ей позволение, если ты снова чем-либо огорчишь ее, поступить, как ей заблагорассудится. Что станешь делать ты, если она все расскажет братьям? Достаточно поняв все, что было ему нужно, молодой человек, как только лучше мог и умел, успокоил монаха обильными обещаниями и, уйдя от него, на рассвете следующего дня вошел в сад, влез на дерево, найдя окно отпертым, проник в комнату и, насколько возможно, быстро очутился в объятиях своей дамы, которая с большим вожделением его поджидала и радостно встретила, сказав: «Великое спасибо господину монаху, что так хорошо указал тебе сюда путь». Затем, наслаждаясь взаимно, беседуя и много смеясь над простотой монаха простофили, издеваясь над замычками, гребнями и чесалками, они наслаждались с большим удовольствием. Уладив свои дела, они устроились так, чтобы не возвращаться более к господину монаху, и провели вместе в таком же веселье много других ночей, каковых я молю сподобить и меня, и всех того желающих.